Вернулась Пелагея Евстафьевна, звякнула дужками ведра. — Да вот тоже ни за что бабу с детьми забрали, — сказал Григорий Васильевич. — На прошлой неделе хотел что-нибудь узнать, в город поехал. Да разве добьешься? Слепое дело. Никто там не услышит. Уши заложило. Ты вот говоришь, семья. Да какая так семья? Одна старуха ополоумная, остальных по белу свету разметала. Значит, их так и нет дома, — удивился Макашин, пытливо всматриваясь в лицо Григория Васильевича. У порога, стаскивая с себя телогрейку, всхлипнула Пелагея Евстафьевна. — Помог бы, Федор Михайлович, — сказала она, подходя ближе к столу. — Дети зазря мучаются. Они-то чем провинились? — А я-то думал, что они дома, — сказал Макашин, по-прежнему обращаясь только к Григорию Васильевичу. — Ушла ведь Фроська. Грузить их в вагоны стали. Улизнула, сволочь, и выводок свой увела. Григорий Васильевич слегка откинулся. Но это его движение можно было истолковать по-разному. Теперь он точно знал, почему у него в избе сидит Федька Макашин, и он сказал себе, что тут надо ждать самого плохого. — Ну вот уж не знаю, — неуверенно и тревожно сказал Григорий Васильевич. — А куда же ей надолго укрыться с ребятишками? Снег еще кругом. — Я тоже так думаю. — отозвался Макашин. — Снег в лесу или в поле не отсидишься? Ну и дай, думаю, наведаюсь к старым знакомцам, полюбопытствую. Григорий Васильевич, опираясь руками на стол, поднялся, стараясь выдержать неотрывный тяжелый взгляд Макашина. — Зачем они тебе, Федька? — спросил он. — Они же дети неразумные. С каких это пор стали с бабами да ребятишками воевать? За их отцов такой платой возворачивать. Понял, удовлетворенно протянул Макашин. Я давно говорю, обучила тебя грамоте советская власть. Садись, садись, дед. Я тебе сейчас обскажу в самый раз. Торопиться нам с тобой некуда. Он подождал, пока Григорий Васильевич опустился на старое место, достал сигареты и прикурил от каганца, прищурив глаза. — Я от тебя, дед, ничего не требую. Ты только скажи, где ты их прячешь? — Бог с тобой, Федька. Я их с тех пор не только не видел, а и слуха никакого о них не имею. Да если бы и знал, не сказал бы. Во-первых, я тебе, дед Гришака, не Федька, а господин начальник полиции. А во-вторых, я знаю, чего хочу. Эй, бабка, ты куда? Повернул он голову к Пелагее Евстафьевне, которая торопливо набросила на себя шаль. Ты уж будь милостива, никуда больше не ходи, а то скучать тут одни будем. Пелагея Евстафьевна опустила шаль с головы на плечи, тихонько села на лавке поближе к порогу. — А так-то лучше, — сказал Макашин. — Нехороший у тебя манер, бабка Палага. Гость за стол, а хозяйка со двора. — Господь с тобой, Федор, — сказала Пелагея Евстафьевна, обиженно поджав губы. — Никогда такого срама у нас у Козевых не было. Зря обижаешь. — Федор. Мы с твоей покойной маткой в кумах ходили. Ходили, ходили, бабка Палага, — согласился Макашин. Потом все разошлись, каждый по отдельной стежке. У каждого своя доля, свой горб, бабка Палага. Он повернулся к Григорию Васильевичу, словно мягко качнулся в его сторону. — Ну так что, старик, где же волчица с волчатами Захаровыми? — А? Григорий Васильевич укоризненно повел головой, опустил глаза. «Не дело. Не дело, говоришь, такое о детях, Федор Михайлович. Была у вас вражда да злоба промеж тобой с Захаром. А дети при чем? Они наших детей не жалели, когда на Соловки да на Урал в снега гнали, — тихо сказал Макашин, покачивая головой, как бы Влад какой-то своей, одному ему слышной песни. «Они нас не жалели». Трудно выдохнул он, словно заранее прощая себя. «Ни детей наших, ни баб, ни нас самих, когда мы каналы долбили, да золото мыли во льду до грязи по горло. Что ты мне про жалость сейчас толдычишь, дед Гришака? Нет у меня никакой жалости. Выгорело в разных тайгах». «Захар-то... Захар-то тут с какого бока?» — постарался как можно простодушнее изумиться Григорий Васильевич. «Он тебе, что ли, лютый враг? Ты же его сам тогда из обреза хотел упокоить, Федор. А ему что было и делать? У него четверо детей бегали, один другого меньше. Ну, ладно, дед, ты мне брось молитвы читать, я неподатливый. Не он, что ли, был активистом в нашем сельсовете по высылке? Ты лучше скажи, где семья Захара?» «Свят Бог, не ведаю», — перекрестился, вспомнив Григорий Васильевич, в то же время хорошо зная, что Макашин ему не поверит. «Был председателем, приказали, никуда не денешься. Власть, она, брешешь, старый, все знаешь», — перебил его Макашин. «Ты не подумай ничего плохого, я ведь на службе, у меня тоже начальство. Приказало, вот и приходится бегать, высунув язык. Ну, меня не будет, другого пошлют. Такие семьи у немцев давно на учете. Да еще и хуже, отправят в трудовой лагерь, работать под плетками придется». «Не знаю, не знаю», — опять стал уверять Григорий Васильевич. «Не стучались они ко мне. Да и если бы в густищах были, ты и сам знал бы прежде меня, донесли бы тебе. Нет их в густищах, Федор Михайлович, отруби мне голову». «Нужно будет, и отрубим. Топор опустить недолго», — угрюмо проворчал Макашин и, упершись подбородком в круглый темный кулак, замолчал, и все затихло в избе. Пелагея Евстафьевна, которой наскучило сидеть без дела, встала, освободила окна от плотных занавесок, и в избе сразу стало светлее. «Вот и утро, Господи, благослови!» — тихонько сама себе сказала она. Взяла ямки, вытащила из печи чугунок с картошкой и попробовала ножом, готово ли. Нож мягко прошел до самого дна. Пелагея Евстафьевна слила картошку, поставила ее к жару подсохнуть. «Может, картошки свежей насыпать, мужики?» — спросила она, подхватывая чугунок тряпкой и высыпая горячую картошку в глубокую глиняную миску. Она, легко стараясь сделать приветливое лицо, поставила миску на стол, но ни Григорий Васильевич, ни Макашин даже не посмотрели на картошку, от которой шел постепенно редея густой пахучий порог. Макашин думал о том, что он сейчас дорого дал бы за бабу и сынов Захара Дерюгина. У него даже немело внутри от какой-то сладостной боли, когда он думал о том, что сделает, попади ему в руки, семья Захара Дерюгина. Он уже не пытался остановить себя, трезво подумать, чем лично перед ним виноваты дети и женщина, их мать. Мужицким нутром он понимал, что на немцев расчет кончен, немцы бегут, а, следовательно, и ему уготована та же судьба — бежать вместе с ними, быть убитым и сгнить где-нибудь на обочине. И сейчас, после побега Ефросини с детьми, он лишался последнего утешения — проворонил момент. Нужно было перестрелять их раньше, а сейчас терзайся. Все думал сосчитаться по-своему с Захаром через его сына или, на худой конец, хоть выманить из лесу каким-нибудь образом старшую Аленку. Но, ожидая одно, упустил и другое. В последние дни особенно хорошо чувствовалось, как все уже расходится в трещинах. Немцы увозили, что могли осилить, увозили спешно, А у него за 40 с лишним лет ничего не было, и самое главное, ничего ему не нужно было. Он с усмешкой иногда наблюдал, как озлобленные солдаты, заморенные пленные, грузят на машины различные тюки и ящики с ценностями и добром. Вот только теперь, думал он, из него сделали то, к чему кто-то долго и упорно его направлял. В этом кто-то для него олицетворялись все огромные, недобрые, непонятные силы, ближайшей частью которых был для него и Захар Дерюгин. Теперь ему ничего не было нужно, ни земли, ни дома, ни вещей. Лучшим его богатством было то, что у него ничего не было, и что ему ничего не было надо. Он пришел к одной очень важной для себя истине: имеющий в этом мире слишком несчастен и слишком связан. А тот, кто ничего не имеет, богат и свободен. У него никто ничего не сможет отнять, а потому он и не дрожит от страха. Он знал, что теперь он неизмеримо выше какого-нибудь Захара Дерюгина, и только в одном не мог с ним сравняться. У Захара росли дети. Он бы, пожалуй, давно забыл о Захаре, не будь у того 4 детей, и пусть они теперь разбросаны по всему свету, все-таки они были и росли. Макашин боялся ночей. Как только он ложился и тушил свет, он начинал думать о детях Захара. Он знал, что еще и у Маньки Поливановой сын от Захара. А ведь до раскулачивания он, Макашин, серьезно хотел ее сватать. Уж больно хороша девка получилась. Да Захар и тут дорогу ему перескочил, испортил девку загодя. Однажды он уже видел ее сына, мальчишку, с лицом молодого Захара Дерюгина, с такими же серыми косоватыми глазами. Откуда-то изнутри, из глаз этого мальчишки, глянул на него Захар Дерюгин, тот самый, с которым они бегали на вечеринке в соседние села, и застарелая ненависть оскоменной свела у Макашина скулы. Он еще больше ненавидел Захара. В его детях он искал свою правоту, но ее не было. Дети как дети, росли себе, занимались нехитрыми ребячьими делами, и никаких отношений Макашина с их отцом они просто не знали и не хотели знать. Он ложился спать, и как только наступала темнота, видел перед собой лицо Захара. Дерюгин двоился, троился в глазах Макашина. Это уже было какое-то наваждение. В один из таких моментов Макашин и решил окончательно забрать себе Николая. Немцы отступали, и было самое время захватить мальчишку, кажется, из всех самого похожего на отца. Когда Ефросинья вместе с ребятами каким-то образом исчезла, он едва не сошел с ума, зверски избил 2 охранников, а вечером напился. Чутье подсказывало ему, что Григорий Васильевич знает, где скрывается баба Захара с ребятами, и хотя он разговаривал со стариком спокойно, почти равнодушно, он ненавидел его все сильнее. Из-за него рушился весь смысл его дальнейшей жизни, для продолжения которой ему нужен был именно младший сын Захара. Он не хотел думать над своим нерассуждающей силой, желанием, сейчас в нем медленно, неуклонно просыпалась, росла слепая ярость. Этот старик знает, где семья Захара, но будет отпираться. Одна чертова кровь! Ему показалось, что стены избы задрожали, и какой-то неровный далекий гул прошел в плотном нагретом воздухе избы. Где-то убивали, ломалось движение. Макашин чувствовал это, но ему было наплевать на все неурядицы и катастрофы мира. Ему нужен был сын Захара Дерюгина, Колька, и тогда можно было бы еще жить. Макашин встал, перешел к Григорию Васильевичу на другую сторону стола и сел рядом с ним.